Глава 18. Флинт и Анна нашли поблизости пиццерию, но открывалась она только через полчаса. «Может, пока чего-нибудь выпьем?» — спросил Флинт. Через пару кварталов обнаружился большой шумный бар, и Анна предложила угостить Флинта. «Это самое меньшее, что я могу сделать», — объяснила она, «ведь ты израсходовала ему бензина, чтобы сюда добраться». Усевшись за маленький столик в углу, Флинт наблюдал, как она роется в своем потрепанном рюкзаке, достает кошелек, смущенно топчется, обхватив ладонями локти, в ожидании, пока нальют пиво, натянуто улыбается бармену, а потом осторожно семенит к нему, неся в каждой руке по кружке, поглощенная двумя задачами, как бы не пролить ни капли и случайно не встретиться с ним глазами. «Картошки взяла». Анна уронила на стол зажатый под мышкой пакет чипсов с солью и уксусом. «О», — Флинт улыбнулся, — «эта девушка в моем вкусе. Пинта светлого и пакетик чипсов». Анна тем временем одним махом опрокинула в рот четверть содержимого своей кружки. «Ух!» — воскликнула она, — «красота!» Флинт усмехнулся. «Да, ты ни в чем не похожа на свою сестру, верно?» «Разве?» — рассмеялась в ответ Анна. «Би была любительницей коктейлей. Дорогая женщина, по правде говоря. Представляю. А еще твоя сестра была изрядной болтушкой, типа лол. Представляешь, что начиналось, когда они вдвоем оказывались в одном помещении?» Флинт поморщился, как от головной боли, и оба расхохотались. «Ну-ка поделись, как тебя лол в Лондоне развлекала?» «Сходили в пару заведений, на Лэдброу Гроув. Понтовые местечки, небось?» «Как сказать, не очень, просто такие модные. А, знаю, драная мебель и ароматы ближайшего канала». «Вроде того», — Анна улыбнулась. «Знаешь, Анна, только не обижайся, но, по-моему, такие места не в твоем стиле. Глядя на тебя, я бы подумал, что ты больше предпочитаешь пабы, так?» «Попробую рассматривать это как комплимент». «А хочешь, вместе прогуляемся, когда вернемся в Лондон? Повожу тебя по настоящим лондонским пабам. Там есть потрясающие места, где подают лучшие сорта пива в мире. До сих пор ты видела Лондон глазами лол. Я хочу показать тебе мой Лондон». «Ну да», — застенчиво согласилась Анна. «Было бы здорово, спасибо». Прогулка по побережью пришлась Флинту по душе. Приятно хоть чуть-чуть отдохнуть от неутомимой лол. Она, конечно, отличная девка, но из тех людей, которые не признают никаких точек зрения, кроме своей, и не интересуются ничьим мнением. Всегда приходится принимать версию лол, хочешь ты этого или нет. Зато рядом с Анной можно расслабиться и в полной мере насладиться атмосферой английского морского курорта, закатом, запахами, звуками. Флинт был все равно, что один, и в то же время в компании. «И вообще, что-то в ней есть», — размышлял он. Но определить это что-то словами не получалось. Девчонка натурально шикарная. Не в том смысле шикарная, как блондинистая выпускница элитной школы, щеголяющая среди зимы загаром, приобретенным на фешенебельном лыжном курорте. Не из тех шикарных, которые ему нравятся. Ее шик неявный, неброский, с эдаким легким хиппийским уклоном. И дело даже не во внешности. Собственно, дело вообще не в тех качествах, которыми она обладает. Скорее, в тех, которыми она не обладает. В ней напрочь отсутствует искушенность, опытность, уверенность в себе. Флинту понравился ее недавний румянец в ответ на предложение выпить. Прочитать ее мысли не составило труда. «Если соглашусь пойти в паб, придется разговаривать, а значит, мне нужно будет открыть тебе частичку своей души. Я от этого очень нервничаю». Она держала мысли и чувства при себе, и в мире полном людей, готовых при первой же встрече выложить тебе всю подноготную, общение с ней освежало, как прохладный душ. Флинт провел в Лондоне большую часть жизни. Родился и вырос в Энфилде, сейчас жил на Тернпайк-Лейн. Многие годы он общался только с уроженками Лондона или с девушками, приехавшими в столицу в погоне за ее бесчисленными возможностями. Анна же приехала в Лондон не по своей воле. Ею не руководили амбиции, жадность или авантюризм, просто так сложились обстоятельства. «Анна, ты никогда не думала переселиться в Лондон, уехать из Девона?» Она покачала головой. «Нет, никогда». «Надо же, можешь счесть меня тупым, но мне это непонятно». «Что?» жить в маленьком городишке и не стремиться всей душой покинуть его к чертям. То есть, что хорошего было в твоей жизни? Я об этом как-то не задумывалась. А чем ты занимаешься? То есть, в Девоне. С кем живешь, как зарабатываешь на жизнь, с кем дружишь? Есть ли у тебя парень? Расскажи о себе. Отхлебнув пиво, Анна криво улыбнулась. Тебе это совершенно не интересно. Интересно, правда? Ну, начала она, явно смущаясь. Одно время я вела самостоятельную жизнь, и мне в целом нравилось. Да? У меня была милая квартирка в Эксетере. Я работала. Кем? Помощником менеджера в музыкальном магазине. Что за магазин? Мы продавали гитары, ударные установки, все такое. Не особенно перспективно, но меня устраивало. У меня была машина, друзья, парень. И звали его Хью. И какой он был, этот твой Хью? Ну, он был и есть классный. Занимается научными исследованиями, дико умный. С ним весело, он прекрасно готовит. Одним словом, классный. Флинт не отводил от нее взгляда, щеки Анны пылали. И что же? Мы как-то отдалились друг от друга. Почему? После смерти отца все изменилось. Ё-моё, я и забыл. У тебя ведь и отец умер. А что с ним случилось? Сердце. Ничего экстраординарного, в отличие от Грегора. Папе было 84 года, так что сам понимаешь. Все равно ужасно. Да, было ужасно и до сих пор ужасно. Это был лучший человек в мире. Лучше просто не бывает. Он был моим самым близким другом. Звучит странно, я понимаю. Но папа не был похож на своих ровесников. На все это военное поколение. Он был другой. Иногда мы даже в паб с ним вместе ходили, и он страшно нравился моим друзьям. Папа не боялся нового. Обожал современную технику, музыку, новые тенденции, новые взгляды. Для него перемены были не угроза, а источником вдохновения. Они доказывали торжество жизни. Думаю, я ему в этом помогала. Точнее, тот факт, что он стал отцом уже в пожилом возрасте. И хотя я всегда знала, что потеряю его рано, что он уйдет, когда я буду еще молода, все равно это было потрясение. А когда его не стало, все как-то потихоньку начало разваливаться. Анна покраснела, откашлялась, сделала очередной большой глоток пива. И что? С Хью что-то произошло? Видишь ли, после смерти отца мне дали отпуск, чтобы прийти в себя. Отпуск все тянулся и тянулся, и чем дальше, тем труднее мне становилось представить, как я снова выйду на работу и буду общаться с людьми. В конце концов, я уволилась. Потом у мамы развелась агорафобия. Кто-то ведь должен был о ней заботиться, и я вернулась домой. 10 месяцев назад. Мы с Хью поддерживали отношения, пока ему все это не осточертело. Что именно осточертело? Ясно же, что я такая нюня, со мной тоска зеленая, а я не прикладывала никаких усилий, чтобы измениться. У Хью просто руки опустились. Мы вот уж несколько недель даже по телефону не общались. Свинство какое. Что? Поведение Хью. Бросил тебя, когда ты нуждалась в нем больше всего. Анна пожала плечами и сгорбилась, обхватив локти ладонями. Мне так не кажется. Я всегда была для него в некотором роде обузой, вот я и решила. Как это обузой? Очень просто. Он такой умный, и друзья у него настоящие интеллектуалы, ученые, конструкторы, все такое. Они все старше меня, и рядом с ними я чувствовала себя не в своей тарелке. Какой от меня толк? Готовить не умею, не разбираюсь в политике, в международной ситуации, в винах и этой, теории заговора. Короче, ни в каких вещах, которые они любят обсуждать. Я всегда считала, что Хью достоин более искушенной подруги, более зрелой, что ли. Я его наверняка тормозила, не давала развиваться. Надув щеки, Флинт шумно выдохнул воздух. Выходит, не повезло бедняге Хью. Для себя он уже окрестил этого типа полной сволочью. Да, не повезло. И все-таки чем же ты занимаешься, Анна? Я имею в виду, что ты делаешь целыми днями. Забочусь о маме. По магазинам хожу, чтобы у нее было все, что нужно. Ладно, а кроме этого, ты работаешь? Анна покачала головой. Собиралась разослать резюме, да руки не дошли. А с друзьями в Эксетере поддерживаешь отношения? Нет, упавшим голосом призналась она. Почти. Они-то пытались, но в конце концов тоже сдались. После смерти папы со мной было не очень-то весело, понимаешь?» И с нажимом добавила: «Хватит уже обо мне, более чем достаточно. Лучше поговорим о тебе. Расскажи мне про свою жизнь». «Интересная девушка», — подумал Флинт. «Раскрывается всего на минуту, а потом снова захлопывает створки, как устрица. И жутко подавлена. Это видно, хотя сама она этого не признает. Не признала бы, даже если бы ей поставили диагноз. Последнюю фразу Анны он оставил без внимания. Итак, давай все разложим по полочкам. Ты не работала в течение года, живешь вместе с матерью, у тебя нет друзей, и ты никуда не ходишь». «Да». «Господи, это же настоящая трагедия. Одна из самых грустных историй, что я слышал. Сколько тебе лет?» 25. 25? Да я все бы отдал, чтобы вернуть свои 25. Вот погоди, однажды тебе исполнится столько лет, сколько мне. И ты спросишь себя, куда девалась моя молодость? Куда она ушла? Знаешь, что хуже всего в старении, Анна? Считается, будто с годами приобретаешь что-то новое. Опыт, мудрость, счастье. Вранье. С возрастом тебя ждут одни потери. Ты теряешь волосы, теряешь здоровье, красоту, зрение, слух, теряешь родителей, у тебя остается все меньше времени на новые ощущения. Теряешь связи с людьми, теряешь рассудок, наконец. И что самое ужасное, теряешь воспоминания. Чем больше лет позади, тем меньше ты помнишь. Из памяти выпадают не только недели и месяцы, а целые годы. Ты забываешь людей, бок о бок с которыми проводил дни напролет, с которыми работал, с которыми спал, веселился. Черт побери, Анна, ты должна жить. Жить, а не проматывать молодость. Когда-нибудь ты пожалеешь об этом. Очень пожалеешь. Анна натужно улыбнулась, и к ужасу Флинта ее глаза вдруг наполнились слезами. Она закашлялась и резко отвернулась. «Прости», — быстро сказал он, — «прости. Я не хотела вот так тебя отчитывать, честное слово. Но, видишь ли, меня выводят из себя, когда люди не пользуются тем, что им дано. Я сразу завожусь. Я не верю в Бога, Анна, не верю в Библию, но считаю, что если уж говорить о заповедях, то свыше должна быть дана в первую очередь такая: да не растрать попусту то, что тебе дано». «Неужели? И что же мне не следует растрачивать?» «Перечислить?» «Да». «Как скажешь». «Пункт первый — молодость. Большое дело. Она далеко не так приятна, как все себе представляют. Красота. Вот еще. Ты что же, не считаешь себя красивой? А по-твоему, должна? Нет, не на вот столечко. Почему? Ну, взять хотя бы нос. Тебе не нравится твой нос? Я его ненавижу, вот полюбуйся». Она повернулась к Флинту боком, демонстрируя свой профиль. «Я выгляжу как стервятник какой-то. Не нос, а птичий клюв. Отвратительно». «Женщины, женщины!» — Флинт хохотнул, качая головой. «Ну что вы за существа?» «Говорю совершенно откровенно. У тебя очень красивый нос. Элегантный, аристократичный, величавый. Такой, как ты сама». Анна заметно покраснела. «Кроме того, я похожа на гигантскую ходячую вешалку для пальто». «То есть тебе не нравится быть высокой?» «Если бы просто высокой, а я еще и тощая». «Что за черт? Да Лондон трещит по швам от баб, которые родную мать продали бы за фигуру вроде твоей. Скажешь тоже? Ей-богу, для тысяч дамочек твоя фигура — абсолютный идеал. Но это же смешно, почему?» «Потому что все модели такие, и некоторые актрисы». «Ну-ну, продолжай. Вид у Анны по-прежнему был скептический. Какие еще у меня есть преимущества?» «Свобода». «Нет у меня никакой свободы». «А я говорю, есть». «Нет, моя свобода принадлежит моей матери». «И что она с ней делает?» «Держит в чулане под замком». Анна попыталась улыбнуться, но вышла неубедительно. «Ты уж меня извини, но, судя по рассказам, твоя мамаша — сущий кошмар». «Так и есть». «Тогда почему ты с ней живешь?» «Неужели не ясно? Потому что я ей нужна». Флинт сделал глубокий вдох. «А может быть, она нужна тебе?» «Что?» — Анна выпучила глаза. «Чтобы прятаться за ее спиной». «Не понимаю». «Ты уверена, что не используешь агорафобию своей матери как предлог, чтобы спрятаться от реальной жизни, поскольку сама не знаешь, что с ней делать?» «У нас тут что, шоу Энтони Клэра?» «Нет, так говорила о тебе твоя сестра. Би? Она очень за тебя переживала. Шутишь?» Флинт молча покачал головой. «Господи, с тех пор, как я сюда приехала, я только и слышу, какой классной меня считала Би. Это правда. Но она меня даже не знала. Она знала достаточно. И потом, не забывай, она тоже жила с вашей матерью. Да, но она не знала всего остального. Не знала про Хью, про мою работу, про мою жизнь». «Нет», — просто ответил Флинт, — «про это нет. Зато прекрасно знала, что такое потерять отца, что за жизнь с вашей матерью и что ты за человек. Помнишь ваши встречи в Бристоле и тому подобных местах?» «Конечно». Порой она возвращалась вся в слезах. Как правило, из-за матери, но случалось и из-за тебя. Ей было тебя жаль. Би говорила, что ты как прекрасное бледное маленькое привидение, которое хочется схватить в охапку и увезти в Лондон. Она постоянно казнила себя за то, что не знает, что тебе сказать, как с тобой общаться. Она не страдала избытком материнского инстинкта, но тебя она всегда очень любила. «Да, еще чуть-чуть, и ты бы окончательно запудрил мне мозги. Би даже не смотрела в мою сторону, кроме тех случаев, когда хотела поиздеваться». Анна взглянула на часы. «Ой, уже 7 часов. Пиццерия давно открыта. Пора возвращаться. Лол наверняка умирает с голоду». И она схватилась за рюкзак. На сегодня разговор был окончен. Они допили пиво, взяли шлемы и направились в пиццерию.